Ну что ж, я полагаю, мы могли бы попытаться поразмышлять логически. Да, конечно. Но вы должны рассказать нам, какие люди окружают вашего дядю. Мог ли кто-нибудь из них сильно нуждаться в деньгах? Не знаю. По меньшей мере, трое наших сотрудников тоже имели доступ к сейфу. О! Но ни один из них не знает шифра, а следов взлома нет. Кроме меня и моего дяди шифром владеют еще двое. Но один из них сейчас в больнице, а второй за границей. Расскажите о них что-нибудь. А кто сказал, что преступление совершил один человек? Да. Например, любой из двух человек, знающих код шифра, мог позвонить кому-нибудь и сообщить сообщнику шифр. Хорошо. Мы должны проработать разные версии. После того, как мы обсудим все гипотезы, мистер Сент выберет из них одну. Верно, верно. Позвольте. Как заметил Гонсало, мистер Сент никогда не лжет, так? Ну так. Ты что, сомневаешься в искренности этого человека? Я уверяю вас. Не стоит. Я верю каждому слову мистера Сента. Угу. Денег или бумаг он не брал. Вот именно. В то же время элементарная логика указывает на него. Его карьера под угрозой. Положение можно спасти, если найти альтернативное объяснение случившегося. Да. А поскольку этот господин не в состоянии придумать такую версию сам, он обратился к нам, чтобы придумали ее мы. Совершенно верно. А теперь надо задать себе вопрос. Что есть истина? Я не понял. Я имею в виду, всегда ли чистая правда приносит пользу. Как? Ну, например, Халстед сочинил пятистишье по мотивам первой песни Илиады. Выслушав ее, мистер Авалон заметил, что имя героя Ахиллес, совершенно верно, а не Ахилл. Да. Но Халстед сразу возразил, что употребление истинного имени героя приведет к нарушению размера. Совершенно верно. Буквальная истина в этом случае создала большую проблему. Рубин, кажется, ты потерял нить рассуждений. Мне так не кажется. О. Нет. А ведь часто получается так, что дословная правда несет в себе ложь. Пример, чему я вам только что привел. И лучше всех об этом знают именно те, кто никогда не лжет. Куда вы клоните? Я бы хотел задать вам один вопрос. Если, конечно, остальные члены собрания не возражают. Пожалуйста. Если вы немедленно не оставите своего тона, я вообще откажусь отвечать. Как вам будет угодно. Дело в том, что, отрицая свою причастность к преступлению, вы все время делали это при помощи одной и той же фразы. Я не мог не обратить на это внимания, но, к сожалению, не сразу понял, в чем дело. Итак, вы несколько раз повторили: денег или бумаг я не брал. И это чистейшая правда. Несомненно. В противном случае вы бы этого не сказали. А теперь мой вопрос. Вот вы все время говорите: денег или бумаг я не брал. Так? Да. А может быть, вы взяли и деньги, и бумаги? Надеюсь, вы помните о том, что все сказанное здесь не должно получить огласки. Где мое пальто? Прощайте. Ах, будь я проклят!